считаю таким образом, что эти проблемы, если не в порядке вещей, то, по крайней мере, вполне типичны. Даже в самых тяжелых случаях у нас говорили: «Этот черномазый сумасшедший, просто псих». И никто не задумывался о том, что его нужно лечить. Сама мысль о лечении многим из нас казалась безумной. «Ну что вы», — говорили они про Фредди, — «он очухается. Он просто выпил лишнего. Наверное, ему стоит закусывать, чтобы защитить желудок от алкоголя». На самом деле дяде Уилли поставили диагноз. Что-то вроде психической травмы, полученной в ходе боевых действий. Или военный невроз, который усугублялся, хотя сам дядя не представлял опасности для окружающих. Когда я жил у него дома, меня никто не предупредил о его болезни. Но сам он был твердо убежден, что он сотрудник ФБР. Он до сих пор пребывает в этом убеждении, и никто из сотрудников клиники для душевнобольных, где он теперь находится, не пытается его в этом разубедить. Я тоже не пытался это сделать в те годы, когда мы в первый раз выполняли с ним секретное задание. В тот день мы ехали по делам в его непритязательном зеленом рамблере, одной из классических моделей, собранной у нас в Милуоке в середине 60-х. Я глаз не мог отвести от его нарядного костюма, пиджака с белой рубашкой, галстука с булавкой и маленькой соломенной шляпки с полями. Никто не знал, что он был переодетым секретным агентом. Он говорил, что этот костюм помогал ему слиться с толпой. Вдруг ни с того ни с сего, ни словом не обмолвившись о своем задании, он остановил машину у обочины, уставился прямо перед собой и стал говорить сквозь стиснутые зубы, как чревовещатель, чтобы никто не догадался, что он обращался ко мне. «Так и есть, они сейчас за мной следят», — говорил Уилли, — «они за мной следят». «Правда?» — возбужденно спросил я, представляя себе сцены из сериала «Я шпион» с Биллом Косби и все истории про Джеймса Бонда, которые я в последнее время читал или смотрел. «Вот это да!» Пока я поворачивал голову, чтобы поглядеть, кто у нас на хвосте, дядя Уилли хрипло шептал, вцепившись в руль: «Не смотри, они поймут, что мы их вычислили». К сожалению, я уже повернулся и смотрел назад, но там никого не было. И тут до меня неожиданно дошло, что все помпезные заявления, которые он делал в последние годы, и многое из того, что я слышал о нем от окружающих, было неправдой. Одним из таких заявлений, которое мне пересказали знакомые, заключалось в том, что у него были оригиналы нескольких картин Пикассо, которые он спрятал где-то в секретном месте и завещал Офелии. Эти яркие, чарующие видения были сродни моим мечтам, которым я так любил предаваться и терпеть не мог признавать, что они существовали только в моем воображении. Но все равно он мог быть очень убедительным. Вскоре после того, как мы ездили с ним на задание, одному из наших родственников позвонили из отеля Palmer House, одной из самых шикарных и известных гостиниц в Чикаго, что-то вроде Waldorf Astoria в Нью-Йорке. Оказалось, что дядя Уилли, который был завсегдатаем ипподрома, зарегистрировался в гостинице, показав им выигрышные билеты со скачек, пообещав заплатить на следующий день после того, как получит деньги по билетам. Он поселился прямо в пентхаусе, в президентском